Касси так раздражал его снисходительный тон, что она с трудом сдерживала нетерпение. «Прошу вас к делу, сеньор», — мягко, но решительно потребовала она. Сеньор Монтальто неловко одернул фраг. «Голландцы торговали в основном с Вест-Индией. Пираты и штормы в Карибском море привели, как упомянул его милость, к значительным потерям, поэтому они решили расширить торговлю с колониями». «Достаточно логично, сеньор». «Да, но дело не только в этом, Кассандра», — вставил граф. Чувствуя его пристальный взгляд, девушка невольно напряглась. «Видите ли, южные колонисты, — объяснил Монтальто, — нуждаются в большом количестве рабочих рук для хлопковых и табачных плантаций. Голландцы предлагают, и, признаться, я одобряю это предложение, брать в плен африканских дикарей, перевозить их в колонии и продавать плантаторам. Мы немедленно получим ощутимую прибыль. Хлопок, табак и древесину можно сразу же переправить в Европу, и доходы мгновенно удвоятся». «Не уверена, что правильно поняла вас, сеньор», — удивилась Касси. «Вы считаете, что мы должны финансировать торговлю людьми? Поощрять рабство?» «Люди», — фыркнул Монтальто. «Они не что иное, как жалкие дикари, дрожайшая сеньорина. Их единственная ценность в том, что они плодятся, как кролики, и усердно трудятся на полях». «Но как этих дикарей берут в плен? Ловят?» «О, нет!» — поспешил ее поправить Марчелло. «Таким способом их только можно искалечить и сбить цену на аукционе. Они словно дети, сеньорина, и достаточно одного мушкетного выстрела в воздух, чтобы черные сбились в беспомощное стадо». «Как странно, что вы сравниваете их с невинными детьми. Но в этом случае их необходимо защищать от хищников». «Возможно, я не так выразился», — выдавил Монтальто с мольбой, глядя на графа. Но тот ответил иронической усмешкой. «Все покупают и продают этих черных попрошаек. Даже церковь не уверена, что у них есть души». «И, конечно, они ни слова не говорят по-итальянски. Не так ли, сеньор?» «Разумеется, нет. Бормочут какую-то тарабарщину. Порядочному человеку их ни за что не понять». Касси медленно поднялась, и поскольку была почти одного роста сеньора Монтальто, их глаза встретились. «Следовательно, сеньор, мы должны согласиться на поимку и продажу ни в чем не повинных мужчин и женщин, чтобы набить кошельки?» «Я уже объяснял, сеньорина. Они животные, невежественные дикари». «Любопытно», — задумчиво протянула Касси. «А я почти поверила, что итальянцы не могут считаться цивилизованными людьми, поскольку не знают английского, и завели варварский обычай отправлять детей в монастырские школы. Как я ошибалась!» Сеньор Монтальто пошел багровыми пятнами, и граф понял, что пора вмешаться. «Итак, Кассандра, мы оставляем торговлю живым товаром другим, менее щепетильным людям. Однако, дорогая, нам все-таки необходимо возместить убытки». Он понимал, что ставит ее в положение, из которого можно выйти, только обладая опытом, которого у Касси, конечно, не было. И уже хотел броситься ей на помощь, когда девушка резко спросила. «Скажите, это правда, что в колониях огромные просторы свободной земли, где на много миль не встретишь ни одной живой души?» Монтальто, уже усвоивший, что с англичанкой нельзя обращаться снисходительно, торопливо ответил. «Да, сеньорина, вся Европа может уместиться на восточном побережье». Касси прикусила губу и повернулась к графу. «Прошу простить мое невежество, милорд. Но если в колониях так много земли, не могут ли свободные люди поселиться там и тоже работать?» «Что ты хочешь сказать, дорогая?» «Но ведь голландцы могли бы перевозить туда англичан и европейцев, людей, которые желают начать новую жизнь на своей земле. Они, без сомнения, увеличат население колоний, а заодно и экспорт тех товаров, о которых упоминал сеньор Монтальто. Возможно, я наивна, милорд, но разве с такого предприятия невозможно получить прибыль?